Глава 20. Вот слова, сказанные Богом. «Я Господь, твой Бог, который вывел тебя из Египта, из неволи. Не должно быть у тебя других богов наряду со мною. Не делай изваяний, никаких изображений того, что вверху, на небе, или того, что внизу на земле, или того, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, ревнивый Бог. За грехи отцов, отвергнувших меня, я караю их детей и внуков и правнуков. А для тех, кто меня любит и исполняет мои повеления, я покровитель их потомков даже в тысячном поколении». Не произноси попусту имя Господа, Бога твоего. Господь не оставит безнаказанным того, кто произносит его имя попусту. Помни, что суббота — священный день. 6 дней работай, выполни все свои дела, а 7-й день — суббота. Он принадлежит Господу, твоему Богу. Работать в этот день нельзя никому. Ни тебе, ни сыну твоему, ни дочери, ни рабу твоему, ни рабыне, ни твоему скоту, ни переселенцу, что живет в твоем городе. Ибо 6 дней Господь творил небо и землю, и море, и все, что их наполняет. А в 7-й день пребывал в покое. Поэтому благословил Господь субботний день и сделал его священным. Чти отца и мать, чтобы долгой была твоя жизнь на той земле, которую Господь твой Бог дарует тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, не давай ложных показаний против ближнего, не желай чужого дома, не желай чужой жены, чужих рабов и рабынь, чужих быков и ослов, ничего чужого. Весь народ видел и слышал громы и молнии, и звук рога, и дымящуюся гору. Затрепетали люди, отошли и стали поодаль. «Говори с нами ты», — сказали они Моисею, — «и мы будем тебя слушать. Не надо, чтобы Бог говорил с нами, а то мы умрем». «Не бойтесь», — ответил Моисей, — «Бог пришел, чтобы вас испытать, и чтобы, объятые страхом Божьим, вы впредь не грешили». Народ стоял в отдалении, а Моисей приблизился к грозовой туче, в которой пребывал Бог. Господь велел Моисею: «Скажи сынам Израилевым, вы видели, что я обращался к вам с неба. Не делайте себе серебряных и золотых богов, не ставьте их рядом со мной. Воздвигни для меня земляной жертвенник и приноси на нем жертвы всесожжения и пиршественные жертвы, мелкий и крупный скот из твоих стад. И на всяком месте, где я провозглашу свое имя, я буду приходить к тебе и благословлять тебя. Если будешь воздвигать для меня каменный жертвенник, то не употребляй тесаных камней, а тесовая камень — ты осквернишь его. Не восходи на мой жертвенник по ступеням, чтобы не обнажился над ним твой срам.